таможенников, которые получали по 1000 лир с каждого ящика. Хватило 2 ездок. Последнюю на лодках привезли вино, чуть ли не греческое, судя по этикеткам. Сицилиец из экипажа разорвал и сжег декларацию иконосамента и составил новые, с полнейшей ясностью подтверждающие, что дикий кот идет с Корфу, где и взял свой груз.